Привет, Клод. Послышался знакомый голос. Голос Альбины. Сперва он подумал, что видит все это во сне. Клод старательно моргал глазами, пытаясь стряхнуть с себя сон. И вдруг понял, что все это происходит на самом деле. И что собака тоже видит Альбину. Никаких водорослей, застрявших в волосах. Никакой стекающей с тела воды. Никакого купального костюма и шарфика, которые были на Альбине утром. Альбина была совершенно сухой, напудренной, с подведенными губами и в веселом цветастом коротком платьице, которого он на ней ни разу не видел. Ее синие глаза были ясными, светлые волосы блестящими. Клод готов был поклясться, что не слышал, как открывалась дверь.